было совсем нелегко разговаривать в присутствии чего-то, что заполняет все пространство вокруг тебя. Слова, казалось, умирали, едва Олвин их произносил. «Что я такое?» — спросил он. Если бы он задал этот вопрос одной из информационных машин города, он бы заранее знал, каков будет ответ. В общем-то, он частенько так поступал, и они всегда отвечали: «Вы — человек». Но теперь он имел дело с разумом совершенно иного порядка, и не было никакой необходимости в семантической тщательности. Центральный компьютер должен был знать, что именно имеет в виду вопрошающий. Но это, правда, вовсе еще не означало, что он обязательно ответит на вопрос. И в самом деле ответ оказался именно таким, какого и опасался Олвин. «На этот вопрос я не могу отвечать. Поступить так значило бы открыть цель моих создателей и тем самым аннулировать возможность ее достижения». «Выходит, моя роль была запланирована, еще когда город только создавался?» «Это можно сказать о каждом». Такой ответ заставил Олвина задуматься. Сам по себе ответ был достаточно корректен. Человеческий компонент диаспора создавали так же тщательно, как и всю машинерию города. То обстоятельство, что Олвин оказался неповторимым, просто выделяло его из остальных как нечто достаточно редкостное. Однако было совершенно необязательно считать, что в этой его особенности заключалось какое-то достоинство. Он понял, что относительно тайны своего рождения ему здесь больше ничего не узнать. Бессмысленным было даже пытаться заманить в ловушку это гигантское сознание или надеяться, что оно само выдаст вдруг информацию, которую ему приказано было сохранять в глубочайшей тайне. Олвин, однако, не стал убиваться от разочарования по этому поводу. В глубине души он чувствовал, что ему уже удается приблизиться к истине. Да и в любом случае, цель его прихода сюда состояла вовсе не в этом. Он взглянул на робота, которого привел из Лиза, и задумался, как же построить свой следующий шаг. Зная робот, что именно он планирует сделать, он вполне бы мог прореагировать весьма бурно. Именно поэтому представлялось таким существенным, чтобы он никоим образом не подслушал то, что Олвин намеревался сейчас сообщить центральному компьютеру. «Можешь ты создать зону тишины?» — обратился он к компьютеру. В тот же самый миг он испытал то самое безошибочное мертвое ощущение, результат полнейшего исчезновения даже самых слабых звуков, которое наступало, когда человек оказывался в такой зоне. Голос компьютера, теперь странно тусклый и даже какой-то зловещий, обратился к нему. «Сейчас нас никто не слышит. Что вы хотели мне сообщить?» Олвин кинул взгляд на своего робота. Тот даже не шелохнулся. Вполне возможно, что он ничего и не подозревал. И Олвин просто-напросто ошибался, полагая, что у робота есть какие-то свои планы. Вполне вероятно, что робот последовал за ним в диаспор просто как верный, вполне послушный слуга. В таком случае то, что Олвин сейчас намеревался проделать, представлялось в особенности коварным трюком. «Ты слышал, при каких обстоятельствах я повстречал этого робота?» — начал Олвин. «Как мне представляется, он должен обладать бесценными знаниями о прошлом, которые восходят еще к тем дням, когда наш город, в том виде, каким мы его знаем теперь, просто не существовал. Робот вполне может быть даже способен рассказать нам о других кроме земли, мирах, поскольку он сопровождал мастера в его странствиях.